Кэт вылезла из ванной, вытерлась и обработала кожу тальком. Да, возможно, Анжела была права, когда высказалась насчет ее фигуры. Глядя на узкие мальчишеские бедра и небольшой мягкий живот, с трудом можно было представить, что в этом теле мог бы развиться полноценный ребенок. Но Кэт изменится. По мере того, как будет расти младенец, она сама раздастся в объеме. Вздуется живот. А маленькие груди, свисающие сейчас как яблоки, когда она наклонилась, чтобы вытереть полотенцем колени, станут похожи на тыквы. «Тебе пойдет быть толще», — заметил я. «А ты не можешь сказать правду, когда я стану матерью?» «Когда станешь, тогда и скажу». «Я даже не могу представить, как я буду выглядеть через 7 месяцев», — сказала она. «Не знаю, что со мной будет, когда он своей тяжестью придавит меня к земле». «Это неизбежно», — сказал я. «Я так понимаю, ты родился здесь, в этом доме?» «Именно здесь, да. Твоя мама была смелая женщина. Не побоялась». «Так жили все», — ответил я. «И здесь люди приходили на помощь. Я бы предпочла, чтобы меня окружали няни». «Ну, со мной же все в порядке», — заметил я. «Да уж, ты крепкий, как дуб», — отозвалась она, надевая пижаму. «У кого в жилах течет кровь фермеров, наверное, все такие». «Почему ты смеешься?» — спросил я. «Представила, как бы мы жили здесь», — ответила Кэт. «Точно, как сказала Анжела». «Неужели это так плохо? А ты сам можешь себе это представить?» «А ты не можешь?» «Господи, надеюсь, ты не это имел в виду, когда привез меня сюда», — сказала она, притронулась к моей щеке и снова засмеялась. «Ты хочешь, чтобы я полюбила эти места?» «Я хочу, чтобы ты поняла, как важно, чтобы ферма продолжала существовать», — ответил я. «Но фермой занимается твой отец, когда его уже не будет». «Представляю лицо моей матушки», — сказала Кэт, — «когда мы скажем ей, что собираемся растить ее внука на ферме. Это пойдет ему на пользу». «Нет, не пойдет», — возразила она. «Посмотри на Грейс. Она одинока и несчастна. Я не хочу, чтобы наш мальчик рос таким». «Грейс такая из-за Лисы и Джеффа», — ответил я. «Мы же другие, правда?» «Кто знает, во что мы превратимся, если останемся здесь». «Тем не менее, Анжела права», — заметил я. «Ферма принадлежит нам точно так же, как и отцу». «Не уверена, что твой папа согласился бы с этим», — возразила Кэт. «Может быть, но это так». «Однажды ферма перейдет к тебе», — сказала она, застегиваясь. «Тогда и поговорим об этом». «Когда придет время, ферма, конечно, перейдет ко мне. Но это может произойти лет через 20-30. Тогда мы с Кэт станем людьми средних лет, а наш мальчик, вполне возможно, выберет свой собственный путь. И ферма для него ничего не будет значить. К тому же я понимал, что Кэт не захочет начать жизнь сначала в другом месте, когда дело пойдет к пенсии. Нет, мы должны переехать в Эндландс как можно скорее, потому что потом это будет невозможно».